Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 85. Совладелец. Этот уродливый человек легко передвигался в грязи. Чешуя на коже делала его еще страшнее. От его гневного крика ядовитые испарения стали собираться возле группы. Эти испарения окружили группу и превратились в густой ядовитый туман. Ядовитый туман превратился в дождь и начал падать вниз. Капли яда обрушились на болото. Лицо Чисяо скривилось, и он закричал: «Жуаце, не смей!» В этот момент Чисяо вынул что-то похожее на занавеску и накрыл ею всю группу. Ядовитые капли упали на серебряную занавеску, но не повредили ее, а просто скатывались по ней и падали в болото. «Серебряный занавес!» Лицо уродливого человека перекосилось. «Ты принес серебряный занавес, Чисяо! Должно быть, ты основательно подготовился для боя со мной!» «Стой!» Увидев, что Жуаци начал двигаться, Чисяо закричал: «Жуаци, ты ошибся! Я пришел не за тобой, а за девятиглавым небесным змеем! И этот серебряный занавес я взял, чтобы защититься от его яда!» «Не звезди!» Жуаци холодно усмехнулся. «Ты пришел драться с девятиглавым небесным змеем? Кто в это поверит? Хапун! У тебя с ним нет никакой вражды. Так что получается, ты пришел за мной!» После крика Жуаци опустил одну руку в болото, и странный зеленый свет начал влетать в грязь. Вдруг из болота стали выпрыгивать грязевые драконы. Они были длиной 10 метров, а шириной 1. Жуаци не только контролировал ядовитые пары, но и управлял грязью. Выражение лица Шияна немного изменилось. Он не ожидал, что столкнется так рано с таким сильным противником. Он начал циркулировать ци и готовился к драке с грязевыми драконами. Драконы вылетели из болота и быстро двинулись в сторону группы со всех сторон. Жуаци также стал погружать в болото сухой клочок земли, на котором стояла группа. Глаза Сясиньян холодно блеснули. Она решила использовать свой боевой дух. «Жуаци, поверь мне, я пришел не за тобой!» завопил Чисяо. Чисяо знал, что может избить Жуаци, но его группа серьезно пострадает от шальных атак. Единственный, кто мог заблокировать атаки Жуаци в его группе, это были он сам и Сясиньян. «Шиян, иди сюда, я буду тебя защищать», сказала Сясиньян без всяких эмоций. Ханфэнь и Кулонг в шоке посмотрели на Сясиньян. Точно так же поступили Цзоши и Вуюлян. Они не понимали, почему Сясиньян захотела защищать Шияна. Шиян решил не рисковать и прыгнул Сясиньян. «Жуаци!» Чисяо закричал. «Небесные врата в долине Инь! Вот почему я пришел за девятиглавым небесным змеем! Остановись!» «Что?» Жуаци удивленно крикнул. «Небесные врата?» «Да, мы добыли карту, и на ней написано, что небесные врата в долине Инь!» Чисяо пришлось сказать правду. Сначала Жуаци был удивлен, а потом хитро захихикал. Как только он начал хихикать, ядовитый туман стал исчезать. Ядовитый дождь исчез вместе с туманом. Грязевые драконы упали в болото. Сотни зеленых вьюнов также прекратили свое движение и вернулись обратно в болото. Чисяо выдохнул с облегчением и убрал занавес. Болото снова стало тихим и безмятежным. «Я знаю, что ты хочешь убить девятиглавого небесного змея!» крикнул Чисяо. «Хотя я уверен в том, что ты бы пожалел, если бы не остановился!» Чисяо посмотрел на Сясиньян. Чисяо мог побить Жуаци в одиночку, а вместе с Сясиньян они бы прикончили его. Жуаци тоже посмотрел на Сясиньян и нахмурился. Он чувствовал, как поток мощной энергии стихает в ее теле. С первого взгляда Жуаци определил, что эта женщина не так проста, как кажется. Шиян стоял возле Сясиньян и смотрел на Жуаци. Ся Синьян спокойно спросила: «Господин Чисяо, может, представите нам этого владельца болот?» «Он лишь совладелец». Чисяо покачал головой и с презрением посмотрел на Жуа Ци. «Жуа Ци владеет только внешними районами мертвого болота, где есть грязь и ядовитые пары. А центром мертвого болота, то есть долина Инь, владеет девятиглавый небесный змей. У него просто нет сил, чтобы взять центральный район под свой контроль». «Чисяо, долина Инь моя!» — а вдруг закричал Жуа Ци. «Мой отец сам культивировал. Я заполучу ее рано или поздно». «Ты ее получишь», — ухмыльнулся Чисяо и посмотрел на Ся Синьян. «Мисс Ся, теперь можете подойти». «Хм». Ся Синьян посмотрела на Шияна и равнодушно сказала: «Пошли». «Хорошо». Также равнодушно ответил Шиян и начал прыгать в сторону Чисяо. Жуа Ци прокряхтел и подошел к сухому клочку земли. Нижняя часть его тела была в болоте, так как он все еще не доверял Чисяо. «Шиян, ты в порядке? Тебе нужна помощь, Жуа Ци, чтобы удалить зеленую кровь?» — спросил Чисяо. Шиян посмотрел на свою ладонь и сказал: «Я в порядке». Его бессмертный боевой дух уже избавился от яда. Чисяо и Жуа Ци удивленно посмотрели на него. Только они знали, как сильно будет страдать воин человеческой сферы от зеленой крови. Остальные этого не знали и спокойно пошли вперед. Цзоши, Ханфэнь и остальные подошли к ним. «Чисяо, вы действительно пришли за девятиглавым небесным змеем?» — спросил Жуа Ци, подняв голову. «Если ты хочешь присоединиться к нам в борьбе со змеем, то веди себя тихо», — кивнул Чисяо. «Конечно, если ваша цель – змей, то я вам помогу», – сказал Жуа Ци. «Я проведу вас до безопасного места в долине Инь. Когда-то мой отец сам практиковался, так что я хорошо знаю это место». «Ты ведь хочешь к небесным вратам?» – буркнул Чисяо. Жуа Ци захихикал. «Хе-хе, ты хорошо знаешь силу змея. Вряд ли ты победишь его. Я могу вам помочь, а взамен вы позволите мне пойти с вами к небесным вратам. Все выигрыши». «Мисся». Чисяо, не ответив, посмотрел на Ся Синьян. «Жуа Ци – кровный враг девятиглавого небесного змея. Он также заправляет всеми внешними районами мертвого болота. С ним мы легко дойдем до долины Инь. Он также поможет со змеем». «Хорошо». Подумав немного, Ся Синьян согласилась. «Можешь идти с нами», — сказал Чисяо. «Хе-хе-хе, вы не пожалеете», — хитро улыбнулся Жуа Ци и спросил. «Чисяо, кто-нибудь еще будет?» «Нет», — Чисяо покачал головой. «Только мы». «Тогда почему воин небесной сферы с несколькими экспертами вошли в мертвое болото 7 дней назад?» — спросил Жуа Ци. «Я убил некоторых из его людей и еще подрался с ним. Я никогда не покидал мертвого болота, так что не знаю, кто это. Он, скорее всего, уже в долине Инь». «Воин небесной сферы». Выражение лица Чисяо изменилось. В двух империях и союзе воинов в небесной сфере немного. В двух империях и союзе воинов небесной сферы немного. Кто это был? Как он выглядел? Худой, высокий, бледный, узкие глаза. Кажется, он редко выходил на солнце и имел ужасный боевой навык, — сказал Жуа Ци, подумав немного. «Я не знаю, кто это», — покачал головой Чисяо. «Ладно, не будем брать голову. Может, это был просто случайный прохожий. Хотя, все же стоит быть начеку». «Идем. Позвольте проводить вас в обитель Инь». Жуа Ци наконец-то полностью вышел на берег. Его ноги были покрыты чешуей. Казалось, он не привык ходить по земле и передвигался как утка. Все были свидетелями его способностей и не решились высмеивать его. Куда бы он ни шел, ядовитые пары рассеивались перед ним. Также перед ним появлялось много сухой земли. С Жуа Ци их путешествие было намного легче. За один день они прошли то же расстояние, на которое потратили бы 8 дней. Всего за сутки они пришли к области Ин. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.